Часть первая, глава первая. К 16 годам я стала настоящей красавицей. Лицо у меня было правильной овальной формы, оно чуть сужалось к вискам и слегка расширялось к низу. Глаза миндалевидные, большие и лучистые. Линия лба плавно переходила в прямой нос, а крупный рот с красиво очерченными розовыми и пухлыми губами обнажал в улыбке ровные ослепительно-белые зубы. Мама говорила, что я вылитая Мадонна. А мне казалось, что я похожа на одну популярную в то время киноактрису, и поэтому стала причесываться так же, как она. Мама говорила, что если лицо у меня красивое, то фигура во 100 крат лучше. Другой такой фигуры, говорила она, во всем Риме не сыщешь. Но тогда я еще не придавала этому большого значения. Мне казалось, что важно иметь красивое лицо. Но теперь могу подтвердить, мама была права. У меня были сильные прямые ноги, полные бедра, ровная спина, узкая талия и широкие плечи. Живот у меня всегда чуть-чуть выдавался вперед, а пупка почти совсем не было видно, так как он утопал в мышцах живота. Но мама говорила, что это как раз красиво, потому что живот у женщины должен быть выпуклый, а не плоский, как модно сейчас. Грудь у меня тоже была полная, но упругая и высокая, так что я могла обходиться без лифчика. Когда же я жаловалась, что грудь у меня слишком большая, мама утверждала, что это как раз хорошо. А что за грудь у теперешних женщин? Смотреть не на что. Обнаженная, как я заметила позже, я выглядела высокой и полной, как статуя. Но в платье казалась хрупкой девочкой. Никто и не подумал бы, что я так хорошо сложена. Как мне объяснил потом художник, которому я начала позировать, все дело было в пропорциях. Художника нашла мама. Она до того, как вышла замуж и стала белошвейкой, была натурщицей. Этот художник заказал ей сорочки, и мама, вспомнив о своем прежнем занятии, предложила ему меня в натурщицы. В первый раз, когда я отправилась к художнику, мама решила проводить меня, хотя я и твердила, что прекрасно могу дойти одна. Я испытывала неловкость, пожалуй, не потому, что впервые в жизни мне придется раздеться перед мужчиной, а просто боялась, что мама начнет расписывать мою красоту, чтобы уговорить художника взять меня на работу. Так оно и вышло. После того, как мама помогла мне раздеться и вытолкнула на середину комнаты, она с жаром принялась меня расхваливать. «Вы только посмотрите, какая грудь, какие бедра! Посмотрите, какие ноги! Где вы найдете такую грудь, такие ноги и бедра?» При этом она ощупывала меня, как барышники ощупывают и расхваливают на рынке скотину, надеясь завлечь покупателя. Художник улыбался, а я сгорала со стыда и дрожала от холода. Дело было зимой, но я понимала, что мама мне зла не желает. Она просто гордится моей красотой, ведь это она родила меня, и своей красотой я обязана только ей. Художник, должно быть, тоже понял материнские чувства. Он смеялся беззлобно и от души, так что я сразу же почувствовала себя свободнее и, преодолев робость, приблизилась на цыпочках к печке, чтобы хоть немного согреться. Художник выглядел лет на 40. Это был полный мужчина, с виду веселый и благодушный. Я осознавала, что он смотрит на меня без всякого вожделения, как на вещь, и успокоилась. Позднее, когда мы познакомились ближе, он стал относиться ко мне почтительно и любезно. Видел во мне уже не вещь, а человека. Я сразу же прониклась к нему симпатией и, пожалуй, влюбилась бы в него из чувства благодарности только за то, что он был так любезен и мил со мной. Но он никогда слишком не откровенничал и смотрел на меня только как художник, а не как мужчина. И все время, пока я ему позировала, Мы держались друг с другом вежливо и сдержанно, как и в первый день знакомства. Когда мама перестала расхваливать меня, художник молча подошел к стулу, на котором лежала куча каких-то папок, и, порывшись в них, вытащил цветную репродукцию. Показав ее маме, он тихо сказал: «Вот твоя дочь». Я отошла от печки, чтобы тоже взглянуть на картинку. На ней была изображена нагая женщина, возлежащая на богато убранном ложе. Позади него спускался бархатный полог, и в его складках парили два младенца с крылышками на манер ангелов. Женщина действительно оказалась похожей на меня, но только хотя она и была голая, судя по этим покрывалам и по кольцам, которыми были унизаны ее пальцы, было ясно, что она либо королева, либо еще какая-то важная персона, а я всего-навсего бедная девушка. Мама сначала не поняла, в чем дело, и недоверчиво разглядывала картинку. Потом вдруг заметила сходство и взволнованно произнесла: «Верно, верно, похоже. Видите, я правду говорила. Но кто же это?» «Даная», — с улыбкой ответил художник. «А кто она, эта Даная?» «Даная — языческая богиня». Мама надеялась услышать имя живого, реального человека, а потому растерялась и, желая скрыть свое замешательство, принялась объяснять мне, что я должна позировать так, как прикажет художник. Скажем, лежа, как эта женщина на картинке, или же стоя, или сидя, и не шевелиться, пока он будет рисовать. Художник пошутил, что мама в этом деле разбирается лучше него. И мама, польщенная его словами, тотчас принялась рассказывать, как когда-то она сама позировала. И весь Рим знал ее как одну из самых красивых натурщиц. И про то, какую ошибку совершила она, выйдя замуж и бросив эту профессию. Тем временем художник заставил меня лечь на софу, стоящую в глубине комнаты, и сам согнул как нужно мои руки и ноги, но проделал все это с задумчивой и рассеянной мягкостью, едва касаясь моего тела, будто он уже раньше видел меня такой, какой хотел изобразить. Потом он начал делать первые наброски на холсте, укрепленном на мольберте, а мама все еще продолжала болтать. Заметив, что художник, поглощенный своим делом, уже перестал ее слушать, она спросила: «А сколько вы будете платить моей дочери за час?» Художник, не отрывая глаз от холста, назвал сумму. Мама схватила мои вещи, которые я повесила на спинку стула, кинула их мне прямо в лицо и скомандовала: «А ну-ка, одевайся, нам здесь делать нечего». «Какая муха тебя укусила?» — удивленно спросил художник, бросив рисовать. «А никакая», — отвечала мама, делая вид, что торопится. «Пошли, Адриана, у нас еще уйма дел». «Послушай», — заявил художник, — «скажи прямо, сколько ты просишь? К чему вся эта канитель?» И вот тут-то мама закатила страшный скандал. Она громко кричала на художника, как видно, он совсем спятил, если и решил так мало платить мне. «Ведь я не какая-нибудь старая грымза, которую уже никто не хочет нанимать. Мне всего 16 лет, и я позирую впервые». Когда мама хочет поставить на своем, она всегда кричит, и со стороны может показаться, что она по-настоящему сердится. В действительности, уж я-то ее знаю, она ничуть не сердится и не теряет душевного равновесия. А кричит она просто так, как кричат базарные торговки, когда покупатель предлагает им за их товар слишком низкую цену. Мама кричит главным образом на вежливых людей, так как знает, что из вежливости они в конце концов уступят. Так было и на сей раз. Художник тоже уступил. Пока мама верещала, он только улыбался и несколько раз поднимал руку, будто просил слова. Наконец мама остановилась, чтобы перевести дух, и тогда он опять спросил, сколько же она хочет. Но мама ответила не сразу. Она вдруг задала вопрос. «А интересно узнать, сколько платил своей натурщице тот художник, который вот эту картинку рисовал?» Художник рассмеялся. «Какое это имеет отношение к нам? Тогда было совсем другое время. Может, он налил ей бокал вина или же подарил пару перчаток». Мама снова растерялась, как и тогда, когда он сказал ей, что на картине изображена Даная. Художник чуть-чуть подтрунивал над мамой, правда, совсем беззлобно, и она этого не замечала. Мама снова принялась кричать, обозвала его скупердяем и начала опять расхваливать мою красоту. Потом притворилась, будто совладала с собой, и назвала сумму, которую хотела получить. Художник поспорил еще немного, и, наконец, они сошлись на цене немного ниже той, которую запросила мама. Художник подошел к столу, открыл ящик и протянул маме деньги. Мама, довольная исходом дела, дала мне еще несколько последних наставлений и ушла. Художник запер за ней дверь и, вернувшись к мольберту, спросил меня: «Твоя мать всегда так кричит?» «Мама меня любит», — сказала я. «А мне кажется, что она больше любит деньги», — спокойно заметил он и принялся рисовать. «Нет, это неправда», — горячо возразила я. «Больше всего она любит меня, но она переживает, что я родилась в нищете и хочет, чтобы я заработала побольше денег». Я потому так подробно рассказываю об этом случае у художника, что, во-первых, с этого дня я начала работать, хотя позднее выбрала себе другое занятие, а, во-вторых, мамино поведение в этой истории как нельзя лучше характеризует ее и объясняет те чувства, которые она питала ко мне. Через час я встретилась с мамой, как мы условились, в молочном кафе. Она спросила меня, как прошел сеанс, заставила подробно передать ей разговор, который вел со мной художник, хотя во время работы он больше молчал. Наконец она заявила, что я должна держать ухо востро. Может, этот художник и не думает ни о чем плохом, но многие из них берут натурщиц для того, чтобы сделать их своими любовницами, поэтому я должна отклонять любые их предложения. «Все они голодранцы», — объяснила она. «От них нечего ждать. Ты с твоей красотой сможешь устроиться лучше. Куда лучше?» Хотя мама впервые завела со мной подобный разговор, говорила она уверенно, словно уже давно все это обдумала. «О чем это ты?» — не поняла я. Мама как-то туманно ответила: «Все эти люди щедры на посулы, а не на деньги. Такой красивой девушке, как ты, пристало иметь дело с сеньорами». «Какими сеньорами? Да я не знаю никаких сеньоров». Она посмотрела на меня и уж совсем загадочно сказала: «Пока поработаешь натурщицей, а там посмотрим, остальное приложится». И меня испугало выражение ее лица, задумчивое и алчное. В тот день я больше не заговаривала с нею на эту тему. А вообще говоря, мамины наставления были излишни, потому что в то время, несмотря на молодость, я была очень серьезная девушка. Я нашла работу и у других художников. Вскоре в студиях меня уже хорошо знали. Надо признать, многие художники вели себя учтиво и вежливо, хотя некоторые не скрывали своих чувств ко мне. Но я решительно отвергала их ухаживание, так что очень быстро за мной утвердилась репутация девушки скромной и порядочной. Я уже сказала, что почти всегда художники держались со мной уважительно. Я думаю, объяснялось это тем, что главное для них было реализовать меня, а не ухаживать за мной. И когда они работали, то каждый смотрел на меня не глазами мужчины, а глазами художника. Как смотрят, скажем, на стол или на какую другую вещь. Они привыкли видеть натурщиц, и мое обнаженное молодое и соблазнительное тело не волновало их. То же самое происходит с врачами. Но зато приятели художников часто приводили меня в смущение. Они являлись в мастерскую и начинали болтать с хозяином. Однако очень скоро я заметила, что как ни старались они казаться безразличными, они не спускали с меня глаз. Некоторые, забыв всякий стыд, принимались нарочно ходить по мастерской, чтобы получше разглядеть меня со всех сторон. Эти взгляды и туманные намеки мамы пробудили во мне кокетство. Я поняла, что хороша собой и что красотой можно выгодно воспользоваться. Постепенно я не только привыкла к бесцеремонности приятелей и художников, но даже стала испытывать удовольствие, когда замечала волнение на их лицах и чувствовала разочарование, когда видела, что они оставались равнодушными. Так я размечталась и невольно пришла к заключению, что стоит мне только захотеть, и я смогу благодаря красоте устроить свою жизнь лучше, а маме только того и надо было. В то же время я очень много думала о замужестве. Во мне еще все чувства дремали, а мужчины, которые смотрели на меня, пока я позировала, вызывали во мне лишь тщеславие и гордость. Все заработанные деньги я отдавала маме, а в дни, свободные от работы у художников, я оставалась дома и помогала ей кроить и шить сорочки. До сих пор шитье было нашим единственным заработком после смерти моего отца, который служил на железной дороге. Жили мы в маленькой квартирке на втором этаже невысокого длинного дома, выстроенного 50 лет назад, специально для железнодорожников. Дом находился на самой окраине города. К нему вела тенистая платановая аллея. По одной стороне улицы располагались дома, похожие на наш. Это были двухэтажные строения с голыми кирпичными фасадами, с подъездом посредине, с 12 окнами, по 6 на каждом этаже. По другую сторону тянулась городская стена с башнями. Она в этом месте хорошо сохранилась и заросла пышным зеленым кустарником. Недалеко от нашего дома находились городские ворота. За воротами, прямо от стены, шел забор лунопарка, где с начала летнего сезона загорались огни и играла музыка. Из моего окна, чуть-чуть наискосок от парка, я видела гирлянды цветных фонариков, крыши павильонов, украшенных флагами, и людей, что толпились под тенистыми платанами у входа в лунопарк. Особенно хорошо было слышно музыку. Слушая ее по ночам, я часто не спала и грезила наяву. Мне казалось, что звуки эти лились из какого-то недоступного для меня мира. Чувство это усиливалось еще и от того, что меня окружали стены тесной и мрачной комнаты. Мне казалось, что все жители города собрались в лунопарке, и только меня там нет. Мне хотелось встать и пойти туда, но я лежала, не двигаясь, а музыка, звучавшая почти до утра, навевала мысли о лишениях, которые я вынуждена терпеть, бог знает за какие провинности. Иногда, слушая музыку, я горько плакала, чувствуя себя одинокой и заброшенной. Тогда я была еще очень сентиментальна и плакала по любому поводу. От грубого слова подруги, от упрека мамы, от душещипательной сцены в кино на глазах у меня выступили слезы. Возможно, я не считала бы, что весь этот счастливый мир мне заказан, если бы в детстве мама не держала меня подальше от лунопарка и других развлечений. Но наша бедность, вдовство мамы и особенно ее предубеждение против всяких развлечений, которыми судьба ее обделила, стали причиной того, что я не ходила в лунопарк, как, впрочем, и в другие увеселительные места, до тех пор, пока я не стала уже девушкой, и мой характер сформировался. Вероятно, именно поэтому меня почти всю жизнь не покидало чувство, будто я исключена из какого-то веселого, сверкающего счастьем мира. Даже когда я наверняка знаю, что счастлива, то и тогда мне не удается окончательно избавиться от этого чувства. Я уже говорила, что в ту пору я больше всего мечтала выйти замуж. И вот как я себе это представляла. Пригородная аллея, на которой стоял наш дом, спускаясь вниз, переходила в квартал, где жили люди более обеспеченные, чем мы. Вместо длинных и низких домов железнодорожников, похожих на старые запыленные вагоны, там стояли небольшие особняки, окруженные садами. Это не были роскошные виллы. Здесь проживали служащие и мелкие коммерсанты. Но по сравнению с нашими убогими домишками, они казались богатыми и блестящими. Прежде всего, каждый особняк отличался от соседнего. Потом они не были такими облупленными и закопченными, как наш дом и стоящий рядом, глядя на которые, поневоле начинаешь думать о полном равнодушии их обитателей. Наконец, маленькие, но густые сады вокруг этих особняков внушали мысль о ревностно охраняемом покое вдали от уличного шума и суеты. А наш дом носил клеймо улицы буквально на всем. На больших дверях, которые были похожи на ворота торгового склада, на широкой грязной голой лестнице и даже на комнатах, где ветхая и разностильная мебель напоминала о старьевщиках. Ведь они выставляют на тротуары именно такую рухлядь для продажи.